радуешься втихомолку, что сам, слава богу, не в пример более благополучен, ведь все мы эгоисты в душе». «Ну, не прибедняйтесь, поручик», — сказал он неуверенно. «Читал я ваши отчеты. Весьма толково, говорю искренне. Наблюдение ведется грамотно, освещение с помощью негласных сотрудников наладили весьма даже неплохо для такой глухомани». «А караваны тем временем грабят», — сказал Польщиков уныло, — «и ничем тут агентура не поможет». «У вас есть свой взгляд на события?» «А разве вам интересно?» «Безусловно», — кивнул Бестужев. «Вот, например, возьмем это анонимное письмо по поводу Гнездакова. Как, по-вашему, имеет оно хоть малейшее соответствие с реальностью?» «Никакого», — неожиданно твердо сказал Польщиков. «Во-первых, у него мозгов не хватит задумать такое предприятие. Лука — мерзавец, на коем пробы ставить негде. Каторжанская морда, варнак. Но он, господин ротмистр, и не умен вовсе, а всего лишь хитер. Это вещи разные, ум и хитрость. За всеми этими налетами, коли уж вам угодно знать мое мнение, проглядывает чей-то острый и отточенный городской ум, по-ученому выражаясь, интеллект. А Лука, тварюшка примитивная, обсчитает, утаит, взятку примет, перехватит горсть шлиха у вольных копачей, сам втихомолку промывочку сделает на чужих землях, силком задерет подол глупой бабенки, вот и все его свершения. Отсюда вытекает. Во-вторых, Лука три раза топтал каторгу и больше туда не хочет, а, следовательно, осторожен, как волк, от коего, я полагаю, непосредственно и произошел, вопреки теориям английского господина Дарвина. Не пойдет он в подметки к кому бы то ни было в столь опасном и шумном деле, как грабеж золотых караванов, не станет, как выражается каторжный народ, «волохать на барина», понимаете? Неплохо я успел изучить сего гада, и уверенно вам говорю, то, что можно применительно к нему именовать жизненной философией, ни за что ему не позволит идти в сообщники к тем, как бы заманчиво ни было. Еще и от того, что за Иванихина он держится мертвой хваткой, поскольку господин Иванихин — единственный его якорь спасения на этой земле. Выпади он из доверия, либо устукают в тайге те, кому он давненько поперек горла стоит, либо сам хозяин. У Иванихина, знаете ли, это просто. Подали верст на полсотни к востоку, у него возле озера Чебаркуль даже собственная и личная тюрьма есть для инородцев, подземелье камнем обложено. «А вы куда смотрите?» «Хе-хе», — вздохнул Польщиков. «Согласно существующему порядку, потребны либо улики, либо жалобы. Улик не найдете, а жалобщиков от чего-то не бывает. Нет, не Гнездаков, а кто, судить не берусь». Он вдруг с нескрываемой обидой вскинул на Бестужева унылые глаза. «Не в моей компетенции-с. Как вы думаете, они могут напасть завтра? Запросто-с. Золото — вещь дикая и хмельная, это как с алкоголем. Втянуться легко, а вот вылечиться трудно, тем более 17 пудов, а охрана необычайно слаба. Я бы посоветовал подождать, когда с прииска благодатные вернутся казачки. По моему мнению, риск чересчур велик. Жаль, не располагаю властью задержать караван». «А ведь ты это искренне говоришь», — подумал Бестужев. «Нет, не ты, не ты. Есть вещи, которые таким, как ты, в голову не придет сделать. Не ты. Что вы имеете в виду под компетенцией?» — спросил он напористо. «Как раз в вашей компетенции все связанное с данным делом. «Это я так обмолвился». «Вздор», — сказал Бестужев твердо. «Вы не обмолвились. Это у вас накипевшее прорвалось».